Святые отцы. Песня направлена против иезуитов, стремившихся при реставрации захватить в свои руки дело народного образования. Лойола Игнатий, 1491-1556, испанский аристократ, основатель ордена иезуитов, католической церковью причислен к лику святых. Климент, римский папа Климент XIV, запретивший орден иезуитов и отравленный ими в 1774 году. Пий VII, римский папа с 1800 по 1823 год. Генрих, король Генрих IV, Фердинанд, испанский король Фердинанд VII. Временщик, имеется в виду Декас, министр реставрации. Он не препятствовал деятельности иезуитов, но не любил их и вскоре был смещен. Хартия, конституция, которую Людовик XVIII вынужден был по требованию монархов антинаполеоновской коалиции даровать французам. Наместник Петра, римский папа.